Ох, неужели братик Нут и развратник? Девушка как-то раскраснелась, и ее глазки подозрительно заблестели. Это ты из-за моего тела? Да, я могу помочь решить эту проблему, ауч. Братик, за что? С небольшой обидой посмотрела она на меня, потирая свою пятую точку, куда и пришелся удар ладошки. За то самое, не больно? С неким беспокойством я спросил, глядя на личико девушки. Ох, очень больно, просто неземная адская боль, погладь меня, а? Жалобно спросила она, повернувшись ко мне своей пятой точкой и покрутила ею, а сестренка выросла, так что я вновь начал возбуждаться. Так, давай тут не провоцируй меня на аморальные поступки, сказал я, собравшись силами. Какие такие поступки? Ничего такого в этом нет, просто помощь родственникам друг другу. Саика, ты бы помог, с явной ревностью в голосе произнесла она имя фиолетоволосый. Хаем, возможно, кивнул я. Братик, послышалось еще больше ревности, сестренка накинулась на меня, буквально повалив на пол своим весом. Ты с ней уже занимался развратом? Спросила она, пристально глядя мне в глаза. Алиса, что за вопросы среди белого дня? Просто ответь, это Саика с тобой целый год училась в академии, куда я не могла пробраться, она наверняка воспользовалась ситуацией. Мы с Саика, ну, я не могу сказать, что между нами ничего нет, сестра сильнее сжала мое плечо и нахмурилась. Но до разврата мы еще не дошли. Хорошо, успокоилась она. Я пойду готовиться к своему первому дню. Вскочила она и упорхнула в ванную, откуда вышла через 15 минут уже в форме школьницы. Алиса, могла бы поправить одежду. Начал я исправлять неряшливость сестренки, а то ей это очень нравилось, и она продолжила выпячивать свою грудь. Как сестренка оказалась в форме академии, мы сели в машину и нас отвезли к месту учебы. У Алисы первым уроком являлся классный час. Впрочем, не только у нее, вместе с ней в классе оказалась Рейесе, которая недовольным взглядом смотрела на сестренку. «Привет, девочки!» – поздоровался я с ними, все-таки знаком. «Привет, Феликс Кун!» – мило улыбнулась мне Рей. «Пусть я и учился весь год в другой академии, но мы продолжали довольно часто встречаться и гулять нашей компанией. Да и с Рей мы вновь пару раз ходили в участок, где девушка показывала, как она стреляет в тире, а вот ее отец прожигал во мне дыру недовольным взглядом в это время. Кроме этого, она приходила в гости в наше поместье, впрочем, Саика тоже была у нас пару раз. И ты здесь, тебя еще не поймали на мошенничестве, скрестила Сая руки под своей уже немаленькой грудью. Сама она прекрасно понимает, что я не жульничаю, но не может признать, что я умнее, ее гордость не позволяет. Нет, но не волнуйся на этот счет. «Думаю, ты точно покажешь очень хорошие результаты в этом году», — мило улыбнулся я ей. Девочка такого не ожидала и как-то растерялась на секунду. «Дурак», — сказала она и отвернулась в сторону. «О, кто-то засмущался», — с некой насмешкой проговорила Рей. «Ничего, я не смущаюсь, просто этот дурак несет бред». «Да», — сказала она и гордо пошла к своей парте. «Идут годы, а она не меняется», — покачала головой Миямото. «Сама то», — фыркнула Алиса. «Как там у тебя с Такаши?» – задала вопрос моя язва-сестренка. Рей на вопрос чуть нахмурилась и бросила на меня странный взгляд. «Ничего у нас нет, тебе ли это не знать?» – спокойно ответила Миямото. «Но я все еще помню, как ты бегала за ним и постоянно искала встречи с этим хмурым и вечно недовольным парнишкой». Пожала плечами сестренка и уселась за парту, начала раскладывать свои вещи. «Я тогда, может, между нами и могло произойти что-то, но сейчас он чуть ли не игнорирует меня», — выдохнула девушка. «Так что не вижу смысла надоедать ему и самой казаться дурой, бегая за ним. Мы были очень хорошими друзьями в детстве, и то обещание, когда ты была совсем маленькая и не понимала, о чем говоришь», — приподняла бровь Алиса. «Именно, я его запомнила, и оно до сих пор давит на меня, но если он не делает шаги ко мне, почему я должна делать это? В общем, пусть так, наверное, даже лучше. Ладно, не буду продолжать слушать эти женские разговоры, я пошел к себе в класс». Махнул я рукой девочкам и даже Сэе, которая на это отреагировала весьма забавно. Она как-то смутилась и быстро отвернулась, состроив гордый вид. В классе же меня уже ждала Саика и парочка других девочек из клуба Кэндо, с которыми я успел сдружиться. Одну из таких девочек звали Наоми, и с ней вышла довольно забавная история. Еще когда я был в первом классе, она частенько посматривала на меня и разговаривала из-за того, что я был вторым в клубе Кэндо, и из-за этого на меня сильно злился Такуза, один из парней, состоящих в клубе атлетики. Как-то раз этот Такуза решил поговорить со мной насчет Наоми, причем без драк, а просто поставив все по местам и объясниться. Он любил эту Наоми, и они уже давно являлись друзьями, поэтому я объяснил ему, что мы просто вместе состоим в клубе, и посоветовал сделать первый шаг, что он в этот же день и сделал, и эта парочка начала встречаться. Причем встречаются они до сих пор, и между ними действительно чувствуется искренняя симпатия. Кстати, о ревнивых парнях. Пока я шел к своему классу, заметил Такаши Камура, который смотрел на меня недовольным и каким-то ревнивым взглядом. Возможно, он осознал, что его подруга детства проводит со мной очень много времени. Впрочем, мне плевать на него, парень-то он вовсе неплохой, но его пофигистичное отношение к подруге в общем не тянет меня с ним разговаривать, как и с его дружком, Хисашигу, который тоже начал засматриваться на Рэй, хотя он и на мою сестренку засматривается, негодяй. В классе меня встретила улыбкой Саика, и вскоре начались занятия. Вообще первое время учителя пытались заставить меня заниматься на их уроках, но в первые дни до них дошло, что все это я прошел и знаю предмет получше некоторых из них. И вот после первого дня Алиса и Рэй захотели выбрать клуб, в котором они будут проводить время, и, кто бы сомневался, что сестренка сразу выбрала клуб кендо. Впрочем, не только его, еще она выбрала клуб кюдо, то есть клуб стрельбы с лука. Рэй тоже последовала примеру сестры и выбрала клуб кендо, а вот второй она взяла клуб садзюцу, то есть клуб пути копья. Мать обучала ее владеть разными колюще-режущими и тупыми орудиями, но больше всего ей понравилось именно копье или длинный деревянный шест. Бусудзима была довольна, что ее подруги пошли в созданный ею клуб и устроила со мной наглядный спарринг, показывая, чего можно добиться тренировками. Мастерство девушки скатанной уже превысило такое у Исао, он сам признался в этом. Талант его дочери просто огромный, и он очень гордился этим фактом. Поэтому мы с девушкой пару раз ездили на разные соревнования кендо по Японии. Все-таки я не уступаю Саика в мастерстве, но тут уже не из-за таланта, а из-за моего восприятия и моих глаз. В общем, этот наглядный бой был весьма впечатляющим. За школьными буднями как-то и не особо задумываешься о том, что в любой момент может случиться нечто похуже, чем просто война. Дядя с родителями уже собрали некоторых своих сторонников, которые все-таки поверили в возможную угрозу. Да даже была попытка вложить видео в сеть в общий доступ через левые сервера, но даже так ни одно из больших государств не приняли на веру видео и признали их фальшивыми, а тех, кто его и выложил, они считают только подстрекателями. В общем, Umbrella хорошо работает и скрывается за личиной добренькой фармацевтической корпорации. Вообще лучше бы все так и получилось, что видео бы оказалось подделкой, но факты говорят об обратном, как и странные движения Umbrella. Они уже почти полностью поглотили компанию моего деда, так что недолго осталось до момента, как мы станем еще одним филиалом Umbrella. Глава 11. Житейские отношения. Да я, конечно, знала, что Саика гуру в кендо, но чтоб настолько, пробормотала Алиса, наблюдая за спаррингом Саика с девочкой из параллельного класса. Ну, Саика действительно молодчина, согласился я и заметил, что сама девушка несколько сбилась с темпа, когда услышала мои слова. А где Рэй? Она переодевается, насколько я поняла, она заказала специальный костюм для тренировок и хочет его примерить. Махнула сестренка рукой и посмотрела на бобкин в ее руке. Рэй действительно заказала одежду для тренировок, только была она несколько странная и больше похожа на костюм какой-нибудь девочки-косплеерши, нежели на тренировочный. Рэй, ты что решила стать девочкой-волшебницей? Улыбнулся я, рассматривая девушку. Вроде нет, как-то неуверенно произнесла она. Как вам форма? Покрутилась она. Ты будто собралась косплеить кого-то. Честно ответила ей Алиса, скептически осмотрев одежду на той. Эй, не наговаривай на эту одежду. Чуть возмутилась она, причем скорее от смущения, ведь сама понимает, что костюмы выглядят не совсем подходяще. В сети он выглядел по-другому. В общем, я готова показать вам свои умения. С жаром произнесла Рэй, схватив бобкин, вышла в центр помещения, где обычно и проводятся спарринги. Саика уже закончила свой бой, так что отошла в сторонку. Рэй, я думаю, тебе будет неудобно в этой одежде, сказала ей Саика. Но если ты все равно хочешь попробовать, то ладно. Феликс, выйдешь с ней? Предложила она мне выйти против подруги. Я не против. Взял я свой бобкин. Хаем, не поддавайся мне. Только и сказала серьезная Рэй и сделала выпад вперед, причем довольно странной хваткой держа бобкин. Я бы сказал, что так нужно держать рапиру или нечто подобное, но никак не бобкин. Рэй, у тебя в руке не шпага или рапира. Произнес я, легко блокировав удар бобкином, и сразу же контратаковал, обошел девушку и хлопнул острием деревянного бокина ей по попке. «Ауч, ну подожди», вновь набросилась она на меня. Было видно, что опыта обращения с холодным оружием у нее было достаточно, просто она смешивала различные стили и атаковала как вздумается. В принципе, против незнакомых с какими-либо техниками людей такое сработает, но вот я легко видел лишние движения и некую неуверенность самой девушки. Так что не прошло и пары секунд, как мой Бакин вновь встретился с пятой точкой девушки. «Ау, опять по попе», – прошипела Рэй, хватаясь за поврежденное местечко. «Рэй, какой-то опыт у тебя явно есть, но его недостаточно, ты будто собрала какого-то Франкенштейна из разных боевых искусств, будь то владение меча, копья или того же джиу-джитсу. В общем, есть над чем поработать. Я вообще лучше всего обращаюсь именно с копьем», – заметила девушка. «Ну, тогда давай, Рэй», – перебил меня чей-то голос. Как оказалось, это в клуб зашел Такаши с дружком. «Вот ты где», – стал он осматривать помещение и заметил меня, стоявшего очень близко к девушке, что ему явно не понравилось. «КХМ, Бусудзима-сан, простите за вмешательство», – чуть поклонился он и его друг, Хисашига, девушке, и та прохладно кивнула им. «Я Рэй, можно тебя на минутку? Такаши, ты не видишь, что я тут занята?» — произнесла Рэй с непонятными эмоциями, смотря на друга ее детства. «Как закончу, то тогда и поговорим», — сказала она и повернулась ко мне. «Феликс, давай продолжим». «Хаэм, ну как хочешь», — кивнул я ей, и мы продолжили спарринговаться. Причем частенько случалось так, что я хлопал ее бокином по ее попке или обнимал, чтобы девушка не упала после неудачного удара. Все это я делал не специально, все-таки когда я обучал сестренку боевым искусствам, происходило нечто подобное. Там без физического контакта ничему не научить, а удары по пятой точке показывали, что я таки могу ударить ее и что бой проигран. Не бить же ее по личику или по телу. Я с Саико первое время именно так и спарринговал. Это уже сейчас мы можем махать бокином десяток минут, прежде чем кто-то допустит ошибку, ну или пока девушка не устанет. Через полчаса новый зритель не выдержал очередного проигрыша и крикнул: «Но так ведь нечестно, она девушка и не умеет сражаться, а вы выставили ее против старшего. Лучше всего обучаться, когда почувствуешь свой меч. Это сейчас с Рэй происходит. Техникам и нужным стойкам мы тоже будем обучать», — холодно ответила ему Саика. «Тогда почему ее не обучаешь ты? Ты ведь капитан клуба и должна этим заниматься», — проговорил он, продолжая гнуть свою линию. «А выпускать против девушки парня на год старше ее как-то совсем нечестно. Он ведь просто-напросто больше и сильнее ее», — высказал он свое мнение. Ему явно больше не нравился факт того, что мы с Рэй довольно близки. Если в средней школе он просто игнорировал нашу компанию, то вот сейчас он явно понял, что может остаться за бортом, а возможно, это простая ревность и нежелание отпускать то, что, как он думал, должно принадлежать ему. «Камура, что ты пристал к нам?» — произнесла раздраженная Алиса. Ей не нравилось, что какой-то левый парень начал тут свое мнение навязывать. «Я не обучаю ее в данный момент, потому что до этого спарринговалась с другими людьми и устала, а Феликс Кун владеет катаной не хуже меня, так что он лучший учитель из всех остальных участников клуба», — спокойно проговорила Саика, пытаясь объяснить ему свою точку зрения. «Но, да он лапает ее», — не выдержал тот, а его друг стоял рядом и будто бы извинялся за друга, хотя ему тоже не слишком нравилась моя близость к девушке. «Это процесс обучения», — сказала Рэй, с какой-то злостью посмотрела на друга детства. «Так что не нужно наговаривать на Феликса, теперь он для тебя просто Феликс», — пождал парень губы. «Такаши, да что, черт побери, с тобой случилось? То ты месяцами игнорируешь меня, то ходишь как ревнивый павлин и бросаешься на моих друзей», — не выдержала накала эмоций Рэй и крикнула в сторону растерявшегося парня. «Я тоже хочу вступить в клуб», — нашел он что сказать и недовольным взглядом посмотрел на меня, будто это я виноват в ситуации, а не его пассивность. Саика только приподняла бровь, но ничего не сказала. Парень же тем временем подошел к стойке с бокинами и взял один. «Могу я выйти против тебя, сэмпай?» — последнее он выговорил с неохотой, но все-таки проявил уважение. «Конечно», — кивнул я. «Только ты уверен в этом? Я как бы уже считаюсь мастером кендо, как и Саика», — с неким сомнением протянул я, пытаясь намекнуть, что лучше бы ему не пытаться красоваться и не выпендриваться. Его друг тоже попробовал его отговорить и сказал, что может все-таки не стоит спешить с выводами, но он его не послушал. «Я в порядке, хочу увидеть, чего такие стоят против равного в скорости и силе противника», — сказал он, а вот Рэй бросила на него недовольно жалостливый взгляд. «Феликс, будь с ним помягче», — тихо проговорила Рэй, что еще сильнее взбесило парня. «Сними свою повязку, а то так будет нечестно», — сказал парень. «Ты уверен, что хочешь этого?» — последний раз спросил я его и приподнял повязку, тем самым посмотрев на парня своим правым глазом. «Да», — кивнул тот и вздохнул. По его спортивному телосложению видно, что он просто уверен в своей скорости и силе, а то как он держал Бакин, видимо, он спутал ее с битой. Как начался спарринг, он рванул в мою сторону, твердо намереваясь избить меня. Я не ощущал от него прямо-таки ненависти, просто он сильно ревнует меня к Рэй и хочет доказать ей, что он ничем не хуже. Вполне обычное поведение для подростка 15 лет. Я просто стал уклоняться от всех ударов Такаши, что было весьма просто из-за больших замахов перед ударом. После демонстрации своего преимущества в скорости я начал нападать и показал, что я еще и просто сильнее физически, так как от моих ударов Бакином Такаши отступал, пытаясь блокировать мои удары. В общем, уделав его в скорости и в силе, я сразу же уделал его и в мастерстве. Если вначале я просто игрался с ним, показывая, что у него нет и шанса, то сейчас я стал чуть серьезнее и просто ударил ему Бакином по руке, отчего он выронил свое оружие. Конечно, удар был не слишком сильным, все-таки сломать руку ему я не хотел. «Победил Феликс», — произнесла Саика. «А ты, Камура Кунда?» — попыталась она вспомнить его фамилию. «В общем, если ты действительно хочешь вступить в клуб, ты должен ознакомиться с правилами». «Я понял», — уже не так уверенно произнес парень, бросая взгляды на Рэй, которая уже разговаривала со мной и интересовалась тем движением, которым я выбил Бакин из руки Такаши. Причем игнорировала она его сейчас не из-за какой-то злости или просто желания отомстить, она действительно просто хотела узнать о движении и побыть поближе ко мне, к тому, кто обращает на нее внимание, и тому, кто еще просто так не игнорировал ее. Хисашига не стал вступать в клуб, так как не горел желанием тратить на это столько времени, но друга он поддержал. А уже через пару месяцев нам с Саикой исполнилось 17 полных лет, и как раз для дня рождения подруги я сковал подходящую ей катану. Профессионально ковать мечи и катаны достаточно сложно, для начала мне нужно было сформировать заготовку, складывая вместе несколько слоев стальных пластин. Режущая кромка клинка изготавливались именно из более твердой и жесткой стали, а по бокам накладки из более мягкой и гибкой. В итоге у меня получилась профессионально выкованная катана с инициалами девушки. Подарив ее Саике, я сразу получил смущенный взгляд и поцелуй в щеку, ну а также подмигивание мастера Исаа, который, видать, уже думает, что я буду мужем его дочери. На следующий день девушка пришла в академию с моей катаной на поясе, впрочем, никто не возмущался, так как она обычно так ходит. Ну, вместо катаны должен быть Бакин, но девушка капитан Кинда, так что нормально, наверное, так и думает директор. После увиденной катаны сестренка тоже захотела подарок от любимого брата, так что я решил ей выковать оружие. И здесь виноваты не только просящие глазки Алисы и нежные объятия, вовсе нет. Просто после того случая с нападением на нас троих гопников, я решил, что лучше бы у сестренки было какое-то оружие при себе. Но все-таки первым, что я ей сделал, это персональный современный блочный лук. На него я потратил даже больше времени, чем на катану, просто из-за новизны и непривычности работы с другими материалами. Но в итоге получился компактный блочный лук, который собирается в небольшой пластичный предмет 35 см, который можно повесить за спиной, а вот в активном состоянии он становится больше в 3 раза за счет упругости и гибкости материалов. Но кроме этого я ей сделал и складный нож, точнее я бы назвал это складным коротким мечом, так как в складном состоянии это больше напоминает ножик 25 сантиметров. Но стоит нажать на специальную кнопку, расположенную как раз под одним из пальцев, как из-за созданного давления тяжелой пружины внутри меча клинок принимает свой истинный размер в 43 сантиметра, что как раз и напоминает короткий меч. Такой меч я сделал и себе, так на всякий случай. Через пару дней после того, как я отдал лук и меч Алисе, на меня стала смотреть таким же взглядом, как и недавно сестренка, Рэй. Но и для нее я уже начал ковать подходящее оружие, причем постоянно улучшая свои навыки. Я будто вспоминал, как делал нечто подобное, что натолкнуло меня на некоторые мысли, но сейчас не об этом. Для Рэй я начал делать складываемое копье, которая в неактивированном состоянии выглядела больше как булава длиной 50 сантиметров. Но стоило реактивировать механизм, как она из двух сторон булавы выезжали дополнительные секции, которые в конечном итоге превращались в подобие посоха Бо, то есть длинного шеста. Но также можно проявить наконечник копья, который находится в сложенном состоянии внутри конца посоха. Получив заслуженную похвалу от мастера и искреннюю радость от девочек, я задумался над своими умениями. Я, конечно, наблюдал за мастером, но многие идеи, которые я применил при ковке оружия, я придумывал сам, причем ощущение было, словно я вспоминал когда-то давно забытое. И еще одно, душа. Недавно в журнале прочитал про то, что некоторые народы думают о душе, о ее строении и о ее вечности. Конечно, с научной точки зрения все это не может считаться каким-то доказательством, но у меня есть доводы, которые все-таки заставляют меня уверовать в душу. Мое рождение, мои начальные знания о мире, пусть и весьма отрывочные, словно кто-то оторвал кусок от целого и то, что осталось, продолжило жить. Все-таки более-менее взрослое сознание при рождении не может объясниться простым вирусом, даже если он и способен менять тела, заставляя их мутировать. Знаниям в таком случае просто неоткуда будет взяться, а они у меня были. Я осознавал мир вокруг себя, я осознавал, что пусть и ребенок, но с сформировавшимся сознанием. Все это толкает меня на мысль, что возможно я когда-то жил в другом месте, в другом мире, и после смерти оказался здесь с потерянной памятью и некоторыми знаниями. Вся та биология, которую я изучал, у меня всегда было ощущение, что я слишком быстро все схватываю, интуитивно понимаю то, о чем просто не мог раньше знать. Такими размышлениями я предавался время от времени, что замечали мои подруги, которые будто чувствовали мое мрачное настроение. «Хаэм, что ты сказала? Прости, просто ушел в раздумья», — вяло оправдывался я. «Да я вижу», — чуть нахмурило лицо Миямото, но после вздохнула и вновь сказала. «Я спрашивала, хочешь кушать? Я сегодня приготовила слишком большой бунта для себя одной. Я хочу», — раздался голос Алисы, и она, игнорируя чуть недовольный взгляд Рэй, начала забирать помидорки и класть их в рот. «Зря ты, Феликс, не попробовал. Угу, по твоей довольной моське могу предположить, что тебе действительно понравилось». Протянул я руку к ее лицу и вытер какой-то соус, возможно, это был майонез. На мои действия девушка лишь улыбнулась и обняла меня за руку. «Братик, ты такой чуткий, не то что некоторые». Посмотрела она в сторону соседней скамейки, где сидел Хисаши. Сам он пару раз разговаривал с Рэй, когда она была в стороне от нашей группы и от Такаши, который месяцок походил в клуб и забросил, так как видимых успехов с девушкой не добился. А вот его дружку, Хисаши, девушка тоже приглянулась, вот только на все поползновения в свою сторону Рэй реагировала весьма прохладно. Возможно, на это сказалось те чувства, которые она раньше испытывала к Такаши, и то, как он ее игнорировал, и ей из-за этого было очень грустно. А вот поползновение к себе Алиса сразу остановила, сказав ему, что ничего ему не светит, бедный парень. Он там уже минут 10 сидит и посматривает на тебя, Рэй. Могла бы поговорить с ним, чтобы не давать парню надежды, ну или согласиться, — произнесла Саика, посмотрев сначала на Миямото, а после и на взвинченного парня. Сама фиолетоволосая сейчас была одета в кайкаги, то есть в форму, в которой нужно тренироваться боевым искусством, в нашем случае кендо. Я мне еще так в лоб не признавались, вот я и волнуюсь, все-таки неприятно отказывать и так сильно расстраивать людей, — сказала Рэй и отложила бунта в сторону. Мне за время обучения много раз предлагали встречаться. Припомнила Бусудзима все эти случаи ухаживания. Пару раз и меня хотели избить, тем самым доказав, что Саика их достойна больше. Иногда были очень грубые индивиды, например, Цунода из нашего класса. Он частенько получает от Феликса, когда тот пытается подкатить ко мне шары. Довольно вульгарно описала нашего одноклассника девушка, что не отменяет правду сказанных слов. «Ничего удивительного, ты ведь считаешься первой красавицей Академии», — сказала ей Миямото. Причем это не просто слова, был какой-то парень, который действительно измерял красоту девушек, так что Саика заняла первое место среди девушек 2-3 класса Академии. Но вот в новом учебном году появилась сестренка Ирей, которые тоже очень даже симпатичны и не уступают Бусудзиме. Хорошо, что со мной такого еще не происходило, кроме того случая и этого надоедливого Хисаши всю статистику мне попортил, — возмущалась девушка. Он так жалобно посматривает в нашу сторону, ожидая, когда же ты останешься одна, — протянула сестренка. «А тебе разве никто не предлагал начать отношения?» С заинтересованностью спросила Бусудзима у моей сестры. «Предлагал. Кроме того, какой-то пухлый мальчик в моем классе иногда посматривает на меня, ну и на Саю», — проговорила сестренка. «Мне и в средней школе предлагали, только на кой они нужны, если у меня есть братик», — задала сестренка риторический вопрос и поплотнее прижалась ко мне с покрасневшими щеками. Рядом проходящие школьники даже споткнулись, видя Алису в таком состоянии. А Раиса и Кани уже привыкли, что Алиса постоянно обнимается со мной. Глава 12. Житейские проблемы. Дружку Такаши не повезло, пусть он и вел себя явно лучше, чем его друг, всеми способами пытался показать, что он будет одаривать ее вниманием, но Рэй просто не хотела с ним встречаться. Она не видела в нем той изюминки, которая могла бы постигнуть ее, выбрать именно его. Вообще, если бы не я, то у парня все могло получиться. Миямото игнорировал несколько лет ее друг детства тире возможный парень, и, понятное дело, что такая активная и приятная в общении девушка будет на виду и у других парней. Поэтому из-за недостатка общения и из-за обиды к Такаши, она вполне могла начать встречаться с этим Хисаши. Другое дело, что сейчас у нее с общением и друзьями нет никаких проблем, и ей это просто неинтересно, поэтому парень уходил от нее в расстроенных чувствах. Наше поместье тем временем претерпело еще парочку изменений, а именно родители решили построить несколько пристроек к основному зданию, что они собственно и начали делать. Кроме того, установили новейшие фильтры для воды и провели насосы к подземным водам. Также рядом вырыли полноценный колодец, так на всякий случай. Работы у родителей стало меньше, как Амбрелла поглотила нашу компанию, но увольнять она пока никого не спешила, поэтому все продолжали работать как и обычно. Дядя частенько приезжал все с новой и новой неприятной информацией, например, о городе в Северной Америке, который подвергся атаке вируса террориста-смертника, но так объяснили это людям по телевидению и в интернете. Сам городок был небольшой, но после нападения этого самого террориста весь город оккупировали Амбрелла с ее армией на привязи. Некоторых политических деятелей это насторожило, и они вспомнили о том видео, которое гуляло раньше в интернете. Несколько таких деятелей были знакомы и нашей семье, с которыми Алекс сразу попытался наладить контакт. «Какой чудесный закат!» — пробормотала Рэй, одетая в оранжевое кимоно. «Надеюсь, так и будет продолжаться. Феликс, а ты решил, что будешь делать после школы?» — повернулась ко мне девушка. Сейчас я провожал девушку до ее дома, и вокруг царила довольно романтическая атмосфера. «После школы, возможно, пойду учиться в какой-нибудь престижный университет», — не слишком уверенно ответил я, отведя взгляд от фигуры девушки. Как-то неуверенно прозвучало. «Я тоже не определилась, может, пойду по стопам родителей и стану защищать закон», — предположила она. «Или еще что-нибудь, благо у меня еще есть 2 года на раздумья». «Да, Рэй», — произнес я имя девушки и подошел довольно близко к ней, отчего девушка чаще задышала и смотрела на меня каким-то ожидающим взглядом. «Обещай, что если увидишь что-то странное, не вписывающуюся в обычные реалии мира, то побежишь со всех ног и будешь аккуратной», — сказал я, серьезно посмотрев на растерянную моими словами подругу. «Странное? Ты о чем?» — не поняла она. «Ну знаешь, всякое может случиться. Все-таки ты дорога мне, и я не хочу тебя потерять, поэтому просто будь аккуратна», — улыбнулся я ей, и она быстро закивала. Прошло немного времени, как спокойные деньки начали заканчиваться, и началось все с проблемы Рэй, а именно того, что учитель Кайчи Сида начал медленно, но верно заваливать девушку. Причем весьма по глупым причинам, и вначале Миямото пыталась скрыть это и решить проблему самостоятельно, но в один момент она не выдержала и расплакалась возле академии, что я собственно и заметил, и начал утешать девушку и расспрашивать о произошедшем. «Вот он, козел, он мне никогда не нравился», — проговорила Алиса, выслушав историю. «Кайчи Сида, вокруг него ходят разные слухи», — проговорила вроде как спокойная на вид Саика, но по сжатому кулаку было видно, что она зла, но просто держит себя в руках. «Он урод, это однозначно. Он пытался соблазнить меня еще в первом классе». «Что, и ты молчала?» — возмутился я. «Серьезно, какого хрена в этой академии происходит? Пожалуйста, Феликс, не начинай». Я сразу объяснила ему, кто он и что может получиться в итоге, поэтому он отстал и выкрутил все так, что это будто было недопонимание. «Ну, его отец политик, это гены», — кивнула сестренка. «Еще я слышала, что к нему частенько заходит Юкимика, продолжила говорить Бусудзима. Эта шлюшка, чуть не зашипела сестренка на это имя. Она уже давно пытается залезть брату в штаны, грязная шала, закрыл я ее ротик рукой. Сестренка, давай не ругайся тут. Хотя я согласен, что эта девушка легкого поведения весьма доступна в некоторых кругах. Да она просто доступна, хмыкнула Рэй. Так, ладно, о школьных давалках поговорим потом. Зачем этому Кайчи заваливать тебя? Задал я вопрос. Хм, не знаю, но он делал несколько грязных намеков. Возможно, он хочет тебя, приподняла бровь сестренка. Мда, точно урод. Феликс, нужно сказать об этом родителям. Они сейчас заняты. Отмахнулся я, но разобраться в ситуации нужно. Если так и продолжится, то у Рэй все шансы остаться на второй год. Вообще, я даже рад, что с проблемой она обратилась ко мне, а не ко всяким левым друзьям детства. Не то чтобы я что-то имел против этого парня. Просто я привык к Рэй, и мне не хочется ее отпускать. Какие же у меня собственнические наклонности? Как выяснилось, Кайчи заваливает ее не просто так. У его отца, Ичиро Сида, тоже достаточного известного местного политика, назревают проблемы от полиции. А именно там расследуют дело, связанное с убийством, и его имя там фигурирует. Из-за этого дела появились новые вопросы о его финансовом состоянии, ибо у полиции появились вопросы к тому, откуда у него столько денег. Расследует дело политика детектив Тадаси Миямото, которого повысили в должности до детектива. Возможно, почувствовать опасность, Ичиро решил через сына, работающего в академии, насолить дочери детектива, который расследует его дело. Такую угрозу тот явно не проигнорирует. Мы даже поговорили с Сидзуку об этом и попросили приглядывать за Кайчи, и сама медсестра тоже рассказала, что этот индивид ухлестывал за ней некоторое время, но вскоре его пыл остыл. Конечно же, мы сразу обратились к директору и высказали, что Ичиро Сида специально пытается завалить Рэй по какой-то причине. Возможно, именно наши с сестрой родители не дали тому проигнорировать наши слова, и он вызвал учителя, который сразу понял, в чем дело, и всеми силами пытался выкрутиться из ситуации. Даже шли завуалированные угрозы с его стороны в момент, когда директор решил просто провести тест для девочки отдельно, чтобы проверить ее знания и слова Кайчи. Причем эти угрозы он решил высказать, когда мы шли по коридору одни вместе с сестренкой, и намекал он именно на возможную боль ей. Поэтому я на достаточно большой скорости, чтобы тот даже не успел вовремя среагировать, ударил его в живот. Этот удар сразу выбил его дух, и тот просто повис на моем кулаке, пытаясь откашляться и прийти в себя. Конечно, бил я не со всей силы, иначе он бы помер. Все-таки я спокойно поднимаю под 200 килограмм веса, что явно говорит, что шутить с моими ударами не стоит. Если я еще раз услышу от тебя хотя бы намек на угрозу в мою сторону или в сторону моей сестры, то тебе придется жить всю оставшуюся жизнь в инвалидном кресле с переломанным хребтом. Тебе ясно? Спросил я его холодным тоном и, взяв за шкирку, поднял на уровень своих глаз и снял повязку. Ха-ха-ха, что-то невнятное, прошипел он. Мне плевать на твоего отца, ибо он, считай, за решеткой. Все-таки коррумпированный политик таких тут не любит. А еще не любит мразей вроде тебя, который любит пользоваться школьницами, которые просто не могут ничего тебе сделать. Сжал я его руку посильнее и услышал жалобный скулеж Кайчи, который все еще не отошел от первого удара. Мне даже к родителям не нужно обращаться, чтобы прибить такого жука. Отпустив его, он сразу свалился на землю и скрутился калачиком, держась за живот. Стоило нам с сестренкой войти в пустой класс, как та уселась на парту и заговорила. «Братик, так этого козла, я бы ему еще конечности переломала». С садистским выражением лица проговорила она. «Если он продолжит хренью маяться, то именно так и случится. А ты, не боишься, что он пожалуется кому-нибудь? Ты его видела? Он гордый и тщеславный, но слабые таких ситуаций у него еще явно не было. Наверняка его боялись из-за его отца, а он этим и пользовался. Тем более он не захочет говорить, что его школьник отпинал, это будет ударом для его репутации. Хм, логично. Пошли проведаем Рэй». Спрыгнула она с парты и взяла меня за руку, а после, чуть подумав, посмотрела мне в глаза и прильнула к моим губам в легком поцелуе. «Это за мою защиту», сказала покрасневшая Алиса и быстро повела меня к месту, где сейчас пишет тест Рэй, стараясь не оборачиваться. После того, как Рэй подтвердила свои знания и директор прилюдно пожурил Кайчи, дав ему последний шанс исправиться, иначе его выкинут из академии. Но после этого он явно затаил на меня обиду и постоянно смотрел на меня волком, Пусть мало кто мог сказать это, но с моим восприятием было несложно будто бы чувствовать его злой взгляд на себе. Как отец Рэй узнал о случившемся и о том, что я помог его дочери, то он приехал к нам к поместью и поблагодарил меня. Конечно, от родителей такое не скроешь, и они вышли поинтересоваться, чего это какой-то тип на полицейской машине приезжает к их сыну. Узнав, что на самом деле происходит, родители с какой-то гордостью посмотрели на меня, ведь я заступился за подругу. Но эта встреча не закончилась только одним посещением, так как мой отец нашел общий язык с Тадасими и Эмото на почве нелюбви к грязным политикам, которые готовы мать родную продать, если они получал с этого выгоду. И вот с этого момента политическая жизнь Ичиро Сида стала постепенно падать по наклонной вниз, и ему это очень не нравилось, и не прошло и месяца, как он сделал весьма опрометчивый ход. «Это что за нафиг?» – возмутилась сестра, когда к нашей компании, выходящей из парка, подъехала черная машина, которая чуть было не задела фонарный столб. «Видимо, ничего хорошего», проговорил я, видя вторую машину, которая, наплевав на все правила, просто проехала бордюр и остановилась позади нас. «Кто это? Якудза?» В голосе Рэй явно слышалась паника, и она инстинктивно попыталась найти защиту в моем лице, так что прижалась к моему боку. «Возможно, только вопрос в том, что им нужно», сказала Бусудзима, и в ее глазах явственно промелькнула кровожадность. «Я уже был готов к подобным встречам, просто не ожидал, что людей будет так много. Все-таки вряд ли такой тип, как Ичиро Сида, мог бы просто смотреть, как его карьеру топит детектив и наша семья, поэтому решил сделать превентивный удар и показать, что шутить с ним не стоит. Видимо, своему сыну он не стал это поручать, так как тот уже опростоволосился с Рэй, поэтому он решил заплатить якудзе, проще говоря, местным преступникам. На телефоне уже была программа, активировав которую сигнал доходит до всех выбранных контактов, а это мои родители и отец Рэй, то есть считай полиция. Из машины позади нас вышло 4 человек с бандитской внешностью и повадками, да просто по их поведению было понятно, что они явно не простые обыватели. Все 4 были рослые мужики с меня ростом, то есть около 185 сантиметров. Один из них взял железную биту, скорее всего для устрашения. С машины впереди нас тоже вышло 4, причем один был в более качественной одежде, и весь его торс был покрыт татуировками, а на шее у него висела золотая цепочка, будто бы говоря о богатстве того, кто ее носит. Этот мужик посмотрел на нас, особенно на девочек, и, улыбнувшись, надел очки и достал катану, вышел к нам. «Ну что, детишки, не стоило вашим родителям злить больших дядь», проговорил этот самый якудза с мечом. «Залезайте в машину, и тогда никто не пострадает слишком сильно», облизнулся этот гопник. «Дамы, проходите к моей машине, а ты, седой и, видимо, слепой, ты иди к тем голубчикам, которых ты можешь видеть позади тебя». «Ах-ха-ха», засмеялся он на слове «видеть». «Че, что вам нужно?» С явным переживанием задала вопрос Рэй. «Нам нужна ты, милочка, да точно ты, внешность совпадает. Но кроме этого нужна еще ты, не люблю иностранок, но ты сойдешь», махнул он катаной в сторону Рэй и Алисы. «Мы никуда с вами не пойдем, ублюдки», как-то резко сказала Бусудзима. «Мы сейчас как раз шли после хорошей тренировки, так что с нами было наше оружие. То есть у Саика была подаренная мной катана, у Алисы лук с мечом, а у Рэй было копье. Деточки, не злите папочку», уже серьезно проговорил он и отодвинул пиджак в сторону, демонстрируя рукоять пистолета. «Ладно, ладно», сразу мирно приподняла руки Алиса. «Братик, их много», тише сказала сестренка, которая в такой ситуации оказалась первый раз и переживала не меньше Рэй. «Быстрее», прикрикнул он нам, и девочки, опустив голову, пошли к машине. Меня сзади тоже толкнули, чтобы я пошевеливался, но тут Саика, оказавшись ближе всего к мужику с пистолетом, выхватила свою катану и воткнула острие ему в ногу. «А, блядь, ёбните эту бешеную суку», крикнул он, но я воспользовался растерянностью его прихлебателей около меня и нанес удар ногой в спину парня сбитой, и от этого толчка он с грохотом влетел в машину, головой разбил боковое стекло, а после шмякнулся о землю. «Ублю», крикнул другой, но сразу получил ребром руки в горло, но силу я все-таки сдерживал, так что я не выбил ему кадык и не повредил трахею, но все равно вывел его из строя. Но еще оставалось 6 мужиков, готовых надрать детишкам задницу, но тут уже и сестренка с Рэй не сплоховали и вытащили свое оружие. «Ах, сучка», крикнул тот, кому меч Алисы порезал руку. «Она моя сестра, придурок. Рывком оказался возле него и нанес удар в живот, и тот скрутился на земле, как когда-то Кайчи. Сайка же после того, как проткнула ногу главного якудза, нанесла ему ногой в челюсть, явно сломав ту, но после этого она убрала катану в сэ, то есть в ножны, и продолжила избивать якудза. «Да я вас, сучки, ау!» Один из якудза замахнулся на Рэй, и та застыла на месте из-за страха, но Сайка была близко, поэтому ударила ножными ему прямо в пах, и тот с выпученными глазами упал на асфальт. Осталось еще двое преступников, которые вытащили биты и напали на девочек. И если Сайка без проблем за счет мастерства и опыта могла сдерживать этого мужика, то вот у сестренки это не получилось, и, приняв биту на блок меча, ее просто оттолкнуло, и она упала на землю. «Еще шаг, и ты сдохнешь», само вырвалось из меня, когда я заметил, как этот придурок собирался нанести удар железной битой девушке по голове. Не знаю, что именно увидел или услышал якудза, но из-за моих слов тот буквально встал как вкопанный и затрясся. Я чувствовал сильную злость, даже не так, я чувствовал ярость. Даже не сразу заметил, как бита просто вылетела у него из рук и отлетела в сторону. Поэтому, подойдя к этому преступнику, я поднял его за грудки и швырнул тело 90-килограммового мужика прямо на заднее стекло их машины, что стояло в метрах 7 от нас. Мужик всхлипнул и зарыдал, но, открыв глаза в ужасе, отшатнулся и попытался встать, но у него ничего не получилось. Возможно, он сломал себе спину или просто сильно ее повредил. «Ненавижу таких, как вы, а за то, что ты собирался сделать с сестрой». Подходя все ближе, я будто чувствовал его страх. Я буквально ощущал напряженную атмосферу в этом месте. Мои глаза пылали яростью, и я не сдержался, и ударил ногой по задней части машины, где находился бензобак. Этот удар был достаточно громким, чтобы привлечь внимание всех здесь, так как машину буквально провело по асфальту, а на месте удара осталась сильная вмятина. А мужик, он потерял сознание, а на штанине у него оказалось мокрое пятно. «НН, нет!» В ужасе закричал самый главный якудза, точнее попытался, так как челюсть у него была окровавлена. Он стал нащупывать свой пистолет, но он бросил взгляд на меня, который уже стоял рядом. «Спи, мразь!» Я нанес сильный удар кулаком в асфальт рядом с ним, отчего тот будто взорвался. Но это также создало грохот, из-за которого гопник просто не выдержал и потерял сознание. «Твою мать, не думал, что когда-то встречусь с якудза. Но, видимо, все бывает в первый раз». Выдохнул я и обратил внимание на девочек, которые смотрели на меня странным взглядом. Я бы назвал его каким-то неверующим пополам с радостным, а у Сайка еще немного возбужденным. Глава 13. Житейский апокалипсис. Не прошло и 5 минут стычки, как приехала полицейская машина, и оттуда вышел мой знакомый вместе с еще одним напарником, точнее напарницей. Это Асами Накаака, я видел ее в участке пару раз, и мы знакомы. «Папа!» — крикнула Рэй, которая обнимала меня и плакала. Все-таки такой стресс быстро не проходит. Но стоило ей увидеть отца, как она с криком побежала к Миямото-старшему. «Доченька, боже!» Увидел он черные машины и тела, разбросанные около них. Кроме того, на асфальте явно была кровь. «Кто это, их понятно?» Кивнул он головой, увидев меня в немного окровавленной одежде, и Сайка, которая очищала клинок от крови одежды одного из неудачливых похитителей. Напарница Миямото явно оказалась удивлена и на всякий случай положила руку на табельное оружие в кобуре. «Думаю, если допросить их, они расскажут, кто им заплатил. Надеюсь, это будет еще одним гвоздем в гроб этого мут. Ичиро, дети, вам кто-то помог?» — спросила Асами, обходя людей и проверяя их пульс. «Нет, вокруг не было людей, так что нам никто не мог помочь, пришлось справляться самими», — спокойно ответила Сайка, которой во время боя нравилось избивать похитителей. «Я уже начинаю бояться вас, уже второй раз застаю вас после избиения», — явно пошутил отец Рэй про нас с Сайка, но в его голосе действительно слышалась некая опаска. «Папа, если бы не оперативные действия Феликса и Сайка, тогда они могли бы забрать меня», — шмыгнула девушка носом и продолжила рассказ. «Мы шли после тренировки и, как обычно, решили пройти через парк, и стоило нам выйти из него, как нам перекрыли дорогу эти две машины. Потом вон тот», — ткнула она пальцем в лежащее тело, — «сказал нам сесть в машину или нам будет больно. В общем, ему нужна была я и Алиса. Простите меня, если бы не это расследование, ничего этого бы не произошло», — искренне повинился отец Рэй. «Детектив Миямото», — обратилась девушка к отцу Рэй весьма уважительно, — «у этого колотая рана, и если не оказать первую помощь, то он может умереть от кровотечения», — сказала она. «И кажется, я узнаю эти лица. Они из местной ячейки якудзы. Пару раз я видел некоторых из них в отделении. проговорил тот, внимательно осмотрев парочку тел. «Я вызываю скорую, а вы расскажите подробно, что и как произошло», сказал он и покрутил головой, словно ища что-то. «Камер здесь нет, жаль». Рассказ выдался недолгим, и все это время девочки бросали на меня взгляд, будто спрашивая, что это, черт возьми, недавно произошло и каким образом я мог оттолкнуть машину простым пинком. Но, стоит сказать, что про это довольно странные моменты они не упоминали или просто обходили. Даже Рэй обошла этот момент и не сказала всей правды своему отцу. Но и того, что мы наговорили, вполне хватило, чтобы посадить этих гопников за решетку. Конечно, у полиции были вопросы и к нам, все-таки мы нанесли им довольно сильные увечья. Чего стоит только парень со сломанным позвоночником или с проткнутой ногой, в ином случае нас тоже могли обвинить в превышении самообороны. Но с учетом, кто мои родители и что с нашей помощью полиция еще ближе подобралась к Сида, все это просто замяли. И уже через пару дней девочки не выдержали и совместными усилиями зажали меня у академии для расспросов. До этого они пытались деликатно поинтересоваться насчет случившегося, но, видимо, мое игнорирование таких намеков не прокатило. «Братик», — протянула Алиса и встала передо мной, — «ничего не хочешь нам сказать, или хотя бы своей любимой сестренке?» «Любимой, потому что единственной», — усмехнулся я, — «и вообще поправь форму, опять ходишь как растяпа. Ты давай тему не переводи», — проговорила сестренка, но все же позволила мне застегнуть ей рубашку. «Да, Феликс, у нас есть вопросы», — подтвердила слова сестры Рей. «Дорогая Саика, и ты туда же?» — перевел я взгляд на стойко стоящую девушку, но она не выдержала моего взгляда и отвернулась. «Мне просто тоже интересно», — тихо проговорила девушка. «Ох, девочки, я не хочу лгать вам, потому что каждую из вас считаю близким себе человеком», — признался я и не ожидал такую реакцию. Если Алиса просто задорно улыбнулась, так как знала, что я ее люблю, то остальные девочки. Рэй сильно покраснела и уперла взгляд в землю, а Саика тоже порозовела, но ее взгляд вернулся на меня, словно она услышала нечто очень важное. «Что за странная реакция?» — поинтересовался я, оглядев их. «Ничего», — резко крикнула Миемота и, выдохнув, продолжила. «Мы видели твою силу, и это явно ненормально. Ты ведь наш друг, и мы хотим знать, все ли с тобой хорошо. Даже твоя сестра не догадывалась о таких твоих возможностях. Хм, вы действительно хотите это знать?» — задал я вопросы, и они кивнули. «Родители просили не говорить это тебе, так как ты могла бы проболтаться», — сказал я сестренке. «Так, что это такое вы все скрывали от меня?» — нахмурилась девушка. «Ох, пойдемте после учебы к нам домой, и там в спокойной обстановке я расскажу, и даже покажу», — решил я. Само это решение не сказать, чтобы очень глупое, все-таки вряд ли они захотят специально подставить меня, но просто они могут проболтаться родителям, хотя те им скорее всего даже не поверят, если мои родители сами не скажут правду. После занятий мы все сели в машину, и водитель отвез нас к нам домой, где я начал рассказывать издалека. «Как знаете, я, можно сказать, ученый, поэтому я тоже интересуюсь в своих изменениях, но многого сказать не могу, так как сам многого не выяснил». Начал я говорить девочкам, что сидели на диванчике напротив меня. «Все началось еще до моего рождения. Там мои родители перевозили какой-то груз от корпорации Umbrella, и из-за неаккуратного приземления самолета груз повредился, и моя мама, Элис, порезалась об вытекший груз. Сами Umbrella сказали, что это химические отходы. Мама мне об этом не рассказывала», — нахмурив брови, сказала сестра. «Это из-за этого ты такой сильный, ты типа супергерой». «Нет, точнее, да. То, что тогда попало в маму, ушло в эмбрион еще не родившегося меня и изменило. Не то чтобы сильно, но подозреваю, что мои глаза такими стали именно из-за этого. Это вирус, а не какая-то сыворотка суперсолдата. И этот вирус медленно развивается во мне, именно из-за этого я настолько силен, мои мышцы просто изменились и уплотнились, да и регенерация выросла». Показал я свой кулак, который после удара об асфальт довольно сильно повредился, но сейчас все уже нормально и остались царапины. «Это ведь не все?» — спросила Саика, будто чувствуя, что я что-то недоговариваю. «Нет, не все, это просто объяснение моей физической силе. В общем, вот», — включил я девочкам то самое видео. В процессе лица девушек менялось от замешательства до страха и какого-то непонимания. «Биологическое оружие?» — тихо проговорила Алиса. «То есть, возможно, существуют ходячие мертвецы?» Этот вопрос волновал сестренку больше всего. «Ну, вряд ли они такие уж мертвые фактически, скорее всего, их личность мертва, да, но тело продолжает жить. Это видео достал Роман, ему его отправил друг, объяснил я и все остальное и поступки родителей в последнее время. Вы от меня столько скрывали, явно расстроенно проговорила Алиса. Вы ты мне вообще не доверяешь? Алиса, не говори глупости. Оказался я возле сестренки и загробастал ей в объятия. Мы все тебя любим, просто не хотели портить тебе детство. Значит, тебе его портить можно было, а мне нет. Все еще не до конца простила она меня из-за скрывания столь важной информации. Я ментально несколько старше вас, поэтому я спокойно принял это, и жить мне эта информация не сильно мешала. Да и у меня были вы, а вот ты, Алиса, могла бы тяжело воспринять эту информацию, особенно ту часть, где мелькали планы Амбрелла. Там на карте была помечена Япония, а именно Токио. Это ведь не то, о чем я думаю, вслух спросила Рэй, поджав под себя свои ноги. Мы не знаем, многие богатейшие люди мира стали делать весьма нетипичные для них вещи, вроде покупки острова и постройки забора вокруг него. Они что-то явно знают, но говорить общественности не планируют. Отрывки видео гуляло по интернету, припомнила тот случай сестра. Это ваша работа? Да мы пытались насторожить людей, но Амбрелла довольно быстро с этим справилась и высмеяла тех, кто его выложил. Да и многие люди просто не верят в это, не хотят верить. То есть остается просто надеяться на лучшие, поняла Саика. А как же журналисты? Дать всю информацию новостям, чтобы они ее распространили. Рэй, нас недавно пытались похитить из-за жалкого политика с не самым высоким рейтингом. А он ведь только один и не слишком то и умный, а представь огромную корпорацию Амбрелла, у которых и ресурсов больше, и людей. Так еще и знакомств очень много, они просто раздавят нас и не подавятся, высказалась Бусудзима. Не будет никакой свободы слова или о чем говорят в Америке, будет несчастный случай и наши мертвые тела. Если для них это важно, они избавятся от нас. Но как же я? Не знала, что и сказать Рэй, которая после недавних случаев поняла, что даже органы правопорядка не всегда способны помочь и поймать преступника, так как им приходится следовать закону. А вот сами преступники, те могут сделать все что угодно. Мы еще поговорили какое-то время, и я попросил девочек молчать, так как им все равно никто не поверит, да и опасна эта информация. В общем, несколько следующих дней девочки были задумчивы, а сестренка даже спала у себя в комнате, что бывает достаточно редко, так как ее шампунь находится в моей ванной. Так прошел второй класс старшей школы, и мы с Саикой перешли в третий, причем в нашу компанию медленно влилась Исея. Просто она с сестрой продолжала соревноваться, как только поступила в академию, а здесь решила еще доказать мне, что она умнее. Не то чтобы это вообще требовалось, но она девочка 16 лет, что ей там в голову ударило. В общем, все проекты она сначала делала рядом с нашим столом в столовой, а после Рэй позвала ее к нам за стол. Так слово за слово она влилась в наш коллектив. После этого Алиса частенько сидела за ноутбуком и готовилась к различным тестам с удвоенной силой, так как не хотела проигрывать. Отношения же Рэй с Такаши остались прохладно-нейтральными. Сам парень вроде уже остыл и не извергает из себя ревность, смотря на меня и Рэй, да и его дружок не то чтобы сильно расстроен. Они продолжили жить своей жизнью в общежитии академии. Такаши брал у меня пару уроков самообороны, как узнал, что я еще мастер рукопашного боя. Друзьями нас это, конечно, не делает, но вот приятелями нас назвать можно. Этот дурак вновь в нижних рядах рейтинга, проговорила Сая, смотря на результаты последних экзаменов. Это были экзамены второго класса, то есть моего имени там не было. Это ты о ком? Повернулась к ней Рэй, которая в данный момент пыталась вникнуть в задачу по физике, заданную им на дом. О твоем бывшем. Чуть раздраженно махнула она рукой. Совсем что ли глупая, о ком я еще могу так говорить? О всех? С поднятой бровью спросила Алиса. И он не мой бывший, мы даже не встречались, буркнула чуть обиженная Рэй. Не встречались, но были очень близки, пока у тебя не появился новый парень. Сейчас же Сэя посмотрела прямо на меня. Эй, Феликс Кун, ты рад, что у тебя такая девушка, как Рэй? Очень. Рэй милая девушка с хорошим характером и чувством юмора, да и чисто внешне она очень привлекательна. Честно сказал я, даже не отвлекаясь от телефона в руках. Сейчас я сидел за нашим столом без повязки или очках. Просто девочки начали считать, что это у меня некая фобия и что меня срочно нужно лечить. Так что договорились, что на переменах я хожу без всяких повязок и тому подобного. Как честно, заметила Бусудзима, оторвавшись от журнала. Ты что такое говоришь, дурак? Тихо сказала Рэй, но по ней было видно, что ей нравились сказанные слова. И вправду, дурак, констатировала Сэй, когда я покосился на нее, то та гордо выпятила грудь и отвернулась в сторону, как бы говоря, что со мной и говорить ни о чем.